Глава 12. Бежевая картонная папка с маркировкой 4781К сегодняшнего утра лежала на столе следователя по особым важным делам Андрея Зворыкина, 32-летнего капитана КГБ. Сам капитан сидел в служебном кабинете, в кресле за столом, в тумбе которого помещалась початая бутылка портвейна «Три семерки», а на покрытой зеленым сукном столешнице, справа от захлопнутой папки, желтел в стакане остывший чаек с вялой долькой лимона. Папка была захлопнута, но не завязана. Распушенные тесемки, похожие на шнурки для ботинок, свидетельствовали о том, что капитан ознакомился с ее содержимым. Да и как уж тут не ознакомиться, если сброс Ленина в пропасть начальство отнесло к особо важным делам и срочно сообщило о преступлении в центр, в Москву. Где пролегает граница между делами особо важными, важными и как бы неважными, не догадывался никто в отделе КГБ по Эпчинскому району. Да никто и не гадал. Все дела, включая государственные и антигосударственные, шли гладко. Район из года в год перевыполнял план по сбору абрикосов и лесных орехов. В кабинете секретаря райкома незыблемо стояло переходящее красное знамя, давно уже превратившееся в непереходящее. Важность будоражащих происшествий, записанных в разряд антисоветских действий, определял своим волевым решением начальник РОКГБ майор Гаджимагомедов, нацкадр. Решение начальника носило окончательный характер и не подлежало пересмотру. Ознакомившись с содержимым папки, капитан Зворыкин выпил портвейна и призадумался. Вождя мог скинуть любой, грубо говоря, первый попавшийся чучмек. Они все одинаковые, будь то старый бандит, бегающий по горам со своим мешком, или первый секретарь райкома из сельских выдвиженцев. В глубине безмятежной души капитан Зворыкин соблюдал совершенное спокойствие. Советская власть в подведомственном ему районе была непоколебима, и никакие скидывания ей были нипочем. Скинули, а мы опять поставим. Скинули, а мы опять. А если даже поймать этих кидунов и засадить их годков на 15, то это ничего хорошего на местах никому не принесет. Местное население только разозлится. Ну, кому нужен Ленин на этом перевале? А если уж привезли, то надо охрану ставить круглосуточную, тогда не скинут. И это должно быть ясно в Москве. Настораживало другое. К сообщению о надругательстве над вождем партии был подложен отчет добровольного помощника из туберкулезного санатория «Самшитовая роща» под псевдонимом «Хобот». Хобот обстоятельно и со знанием дела осведомлял о том, что в санатории активно действует подпольная организация больных, имеющая религиозно-исторический характер и поддерживающая контакт с местными жителями в количестве одного. Осведомитель внедрился в организацию и теперь ведет наблюдение изнутри. Вот эта связь с местным жителем настораживала капитана Зворыкина, да и члены подполья, как следовало из донесения, ведут себя странно. Выпускают газету под антисоветским названием «Туберкулезная правда», слушают какие-то лекции про древних зарубежных монахов. Вся эта история тянула на групповое дело. Если он, капитан, его прошляпит, майором ему не стать уже никогда, а то и из органов наладит. Не то чтобы Андрей Зворыкин так уж опасался заговора против диктатуры рабочих и крестьян в гнилых недрах туберкулезного санатория, но туда, в Самшитовую рощу, со всего Союза заносило каждой твари по паре. И инженеров, и учителей, и даже газетных писак. И вот эта ученая публика здесь, под самым боком за санаторным забором, напрягало капитана Зворыкина. Простой человек, хоть даже и чахоточный, против советской власти не пойдет. Он испугается. А ученые люди, они дурные. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Старинные монахи их интересуют. А кого они имеют в виду под этими самыми старинными монахами? Вот это капитану Зворыкину следовало прояснить и выяснить. Нельзя утверждать с высокой долей уверенности, что райцентр Эпчик являлся пупом всего обитаемого мира. Недоброжелатели и злопыхатели из областной столицы относили Эпчик к глухому провинциальному захолустью, да вдобавок еще и глумились, издевательски переиначивая название горного городишки, меняли «э» на «е», а «п» на «б». И получали в итоге ругательскую нецензурщину. Неприятные люди, скандалисты. Ведь доказано передовыми учеными, не без борьбы и кровопролития, что мир наш шарообразен. И по этой веской причине, не имея на поверхности никакой отправной точки, пуп его может располагаться где угодно. На Северном полюсе, в Нью-Йорке или даже в Москве. На лобном месте. Конечно, центральная Эпчинская площадь имени почему-то Фридриха Энгельса, под прямым углом переходившая в голубую 300-метровую пропасть, не могла соперничать с парижской Пегаль. Но это досадное обстоятельство ни в коей мере не ущемляло гордости эпчинцев и их горных гостей, по той простой причине, что никто во всем районе ни сном, ни духом не ведал о самом существовании площади Пегаль. Зато в Эпчике 5 дней в неделю граждане мылись в бане, в ресторане «Горный орел» жарили шашлыки, а на той площади Энгельса, из общественной уборной, подвешенной на кронштейнах над пропастью, разглядывали в дырку незабываемый вид, от которого дух захватывало ничуть не хуже, чем от катания на аттракционе под названием «Американские горки». «Безумству храбрых поем мы песню». По Эпчику, откуда эхо добегало и до дальних горных аулов, ходили разговоры о том, что еще один такой туалет для смельчаков функционирует только лишь на родине имама Шамиля, а больше нигде. Там, в ауле Гунип, тоже есть и площадь, и пропасть. Эти захватывающие обстоятельства местного значения не имели ни малейшего веса в Москве в Большом доме. Для старшего следователя полковника Шумякова, курировавшего из своего кабинета на 3-м этаже Лубянки оперативные мероприятия на северокавказском направлении, они не могли значить ровным счетом ничего. В донесении о контрреволюционном сбросе фигуры вождя в обрыв о них не содержалось и намека. Зато в деталях и в подробностях со ссылками на осведомителя излагалась история создания антисоветского подполья на территории профсоюзного туберкулезного санатория «Самшитовая роща». И два этих происшествия тянулись друг к другу, сливались в одно и становились событием союзного значения. Знакомство со статьей «Тамплиеры» в 41-м томе Большой советской энциклопедии не просветило ничуть. Полковник Шумяков не мог себе представить, зачем антисоветчикам понадобилась крыша рыцарского ордена. Настораживало и то, что древние монахи как-никак базировались и имели свой штаб в Иерусалиме. Тогда, выходит, дело в Самшитовой роще следует искать сионистские корни. Полковник, послюнявив палец, снова полистал тощую покамест пачечку документов. В поименном списке участников подполья он аккуратной галочкой пометил одно имя — Игнатьев Сергей Дмитриевич, доктор исторических наук, город Москва. Оперативку на этого доктора ему должны были доставить до обеда. Что же до других фигурантов заговорщицкой группы, то оперативный материал на них только предстояло поднять и обработать. Обидно, что ядро подполья составляли случайные людишки. Какой-то никому неизвестный московский график, несколько молодых баб, домохозяйка, медсестра, третья — вообще антисоциальный элемент без определенных занятий, один еврейчик, тоже москвич, и вот этот доктор. Отдельно от свободного списка значился бродяга из местных по имени Муса. Этот Муса, уже старик, разгуливал по горам. Полезным трудом не занимался и, как следовало из рапорта, вполне мог быть причастен к сбрасыванию Ленина. Связь бандюка Мусы с туберкулезными заговорщиками выводила все дело на другой, куда более ответственный уровень. Русские люди, включая евреи, вступили, выходит дело, в преступный сговор с местным несознательным населением. Водя прокуренным пальцем по обложке папки противного бежевого цвета, полковник Шумяков рассуждал над тем, что, несмотря на всю смехотворность этой истории со сбрасыванием вождя, делу придется дать ход. Эти дикари, эти чучмеки, сидят себе в своих горных аулах, не представляя ровным счетом никакой угрозы центральной власти. Еще меньше неприятностей можно ждать от чахоточных в их санатории. Назовись они хоть древними монахами, хоть даже древнееврейскими раввинами. А то, что скинули вождя в обрыв, ну да, неприятно. Но тоже ничего страшного. У них в горах так принято. Они под Гунибом памятник царскому генералу 7 раз уже скидывали под носом у партийного начальства. «И что?» — рассуждал полковник. «Да ничего. И никому от этого ни холодно, ни жарко. Тут весь вопрос, как начальство посмотрит на происшествие. Если строго посмотрит хмуро, всегда можно задействовать и старого разбойника, и сионистские корни, и этого доктора, оперативку на которого принесут уже с минуты на минуту». Полковник Шумяков любил свое начальство всей душой. Сменялись министры и замы, генералы приходили и уходили, некоторые даже и в тюрьму, но Шумяков любил их всех стойкой любовью. До того, разумеется, дня, пока они и сидели в своих кабинетах. Такая любовь была залогом спокойной жизни и укрепления служебных позиций. Не любовь к начальству. Тут недооценили, здесь недовесили, там недолили. Гарантировала, напротив, неизбежные неприятности. Поэтому горячая любовь приносила куда больше проку и прибытку, чем подтачивающая силы и здоровье неприязнь к начальству. Полковника Шумякова отделяла от начальства всего лишь одна звезда на погоне. Но зато какая! Генеральская, скрученная из парчевой нитки на сплошном золотом поле. Рядом с 3 штампованными полковничьими звездочками эта начальничья роскошь выглядела как дворец рядом с поганой лачугой. Больше всего на свете Шумяков не хотел пересечь рубеж между ватагой подчиненных, где он счастливо обретался, и племенем начальников. Поменять полковничий мундир на генеральский и переехать из лачуги во дворец. Нынешнее полюбовное положение вещей его вполне устраивало, а в генеральском начальственном кресле на любви далеко не уедешь, разве что до ближайшего тупика. Без нервов и потрясений выйти на пенсию в полковничьем звании. Эх, что могло быть лучше сложиться? Но до пенсии было еще не близко. Полковник позвонил порученцу, чтоб принесли кофе. Он, мало сказать, что кофе не жаловал, терпеть его не мог, отдавая предпочтение чаю с лимоном с 3 кусочками сахара. Однако председатель пил кофе с сухарями, только кофе. Об этом знал весь комитет. И эта антинародная, между нами говоря, страсть высшего начальства определила линию поведения полковника Шумякова. На работе он тоже хлестал западный напиток. Через силу, но хлестал. Следом за кофе с сухарями доставили оперативку на доктора исторических наук Игнатьева Сергея Дмитриевича, специалиста по ганзейской торговле. На этом докторе следовало из оперативки пробы негде было ставить. Он неоднократно был замечен в антисоветских разговорах, выражал сомнения в правильности сельскохозяйственной политики партии и ее вождей, рассказывал непристойные стишки о намерении партийного руководства перегнать Соединенные Штаты Америки по надою молока. И главное, входил в постоянное окружение литературной антисоветчицы, поэтессы Лиры Петуховой. Тревожные сигналы из кружка этой Лиры подавал добровольный помощник с двумя высшими образованиями, действовавший под псевдонимом Тюлень. Прочитав документ два раза подряд, полковник Шумяков, откинувшись в кресле, сложил пальцы в щепотку и вдумчиво почесал переносицу. Получалось так, что ничего пока что не получалось. И это было хорошо. Петуховцы были просвечены и особых опасений не вызывали, а доходяги из тубсанатория сидели за своим забором и тоже никакой негативной активности не проявляли. Спешить, стало быть, в этом деле не следовало. Но и загорать на припеке было никак нельзя. Вопрос о сбрасывании Ленина начальство поставило ребром. Через месяц, не позже, надо будет осветить предполагаемый ответ и продемонстрировать следственный прогресс. А пока пускай себе отбрехивается отдел спорта ЦК Комсомола. Это они там придумали для доставки вождя кидать своих людей прямо на камни. Вот трое и расшиблись насмерть. За это никого по головке не погладят. Не с печки свалились, а упали при выполнении ответственного государственного задания. Пали, можно сказать. Насвистывая тихонько доходчивую мелодию патриотической песни «Вы жертвую пали в борьбе роковой», полковник Шумяков закрыл папку и завязал тесемки бантиком. Ехать на Кавказ не хотелось, но ехать было нужно. Почта. Вот, пожалуй, единственное, что вносило будоражащее разнообразие в размеренную жизнь туберкулезного санатория «Самшитовая роща». Ежедневное около полудня появление почтовой машины в воротах санатория ждали, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Почтарь за рулем раздолбанного, крытого брезентом ГАЗа-69 был вестником из другого мира, с воли, откуда приходили письма, посылки и денежные переводы, и куда, несмотря ни на что, свободный вход для обитателей рощи был закрыт до окончания срока. Поэтому почтаря дожидались здесь все без исключения. Даже те, кто весточек вообще не получал. А вдруг кто-нибудь о них вспомнит, возьмет, да и напишет? И это отчасти напоминало картину получения почты в лагерях на зоне, от значительной, если вдуматься, части. О советской почте можно написать венок сонетов, и в этом венке преклонение будет переплетено с почтительной любовью. Один дурак-романист сочинил слюнявую историю о деревенском деде-почтальоне, замечательном добряке и гуманисте, расклеивавшим и читавшим по складам письма перед тем, как вручить их адресатам. Плохие письма, содержавшие дурные вести, дед сжигал в печи и обращал в пепел и прах, в раки. Правом первой ночи и на добрые, и на дурные вести, адресованные гражданам, обладала только лишь советская власть. Ее специально обученные цензоры Перилюстраторы, искавшие в письмах как прямую антисоветчину, так и извилистый, неконтролируемый подтекст. Такой поголовный контроль был жизненно важен властям, поэтому почтовое ведомство работало как швейцарские часы. Письма не пропадали, телеграммы доставлялись в любой час дня и ночи, попутно приходили вовремя и бандероли с посылками. Большой брат безостановочно следил за движением слов и спрятанных в них мыслей на шестой части земной суши, от провонявших тюленем жиром чукчей на востоке до осыпанных бисером гуцулов на западе. Между ними помещались носители загадочной славянской души, включая присмиревших татар. Ну и, конечно, беспокойное еврейское отродье, бередившее рубиновые уголья в дремлющем костре свободомыслия. За доставку почты в Самшитовую рощу отвечало Советское государство рабочих и крестьян. За ее раздачу адресатам регистраторша Регина из Красного уголка. Писем набиралось ежедневно несколько десятков. Почтовые марки стоили гроши, граждане со всех концов страны исправно писали своим родственникам и знакомым, занесенным жуткой болезнью в Кавказские горы. К часу дня Регина заканчивала сортировку и, встряхнув своими медовыми волосами, приступала к раздаче. Звонко выкрикивала имена и из рук в руки передавала письмо получателю. К началу раздачи больные подтягивались на площадку перед Красным уголком и смирно толпились, как будто регистраторша намеревалась раздавать здесь не письма, а праздничные булки с орехами и изюмом. Подошел и Влад Гордин и стоял в сторонке, усмиряя нетерпение и гадая, пришло что-нибудь или нет. Медоволосая Регина выкрикнула: «Влад Гордин!» Влад торопливо протиснулся, протягивая руку. Получив конверт, Влад пошел, взглянув на обратный адрес, прочь от корпуса, в парк, и там, на заброшенной лавочке, распечатал письмо. Писала ему из Москвы почти уже позабытая Таня Свойковской. «Ты негодяй!» — писала эта Таня, помещая вслед за обидным словом три восклицательных знака. «Теперь я точно знаю, зачем ты уехал на Кавказ и бросил меня здесь, на Войковской. Ты захотел избавиться от меня, а ведь обещал жениться. И вот теперь ты прикинулся больным и был таков». Это «был таков» стукнуло Влада Гордина как дубинкой по голове, сильнее, чем само чудовищное обвинение неизлечимо и, возможно, смертельно больного человека в притворстве и симулянстве. «Был таков» — только окололитературная Таня могла такое придумать. Каков же этот «таков», интересно знать? И кто сказал этой идиотке, что он, Влад, собирается на ней жениться? В жизни ничего подобного не было никогда. Хорошие отношения — еще не повод для женитьбы, особенно теперь, когда все изменилось за один день. Да кто она вообще такая, эта Таня? Но письмо укололо, с нажимом вошло в душу, как ядовитый шип. Несправедливость подозрения травила и жгла, и горькая судьба Тани была тут совершенно ни при чем. Раз Таня так подумала, значит, и другие, может быть, того же о нем Владе Гордине мнения. Ничего себе! Тут человеческая жизнь, можно сказать, висит на нитке в этой проклятой туберкулезной мышеловке, а из забора, из Москвы, весь этот ужас и кошмар кажется хитрой выдумкой. И кому это в голову пришло? Кто болтает грязным языком? Женщина, месяц или два просыпавшаяся рядом с ним на одной подушке. И вот теперь она предала его, просто взяла и предала. Изгорбившемуся на замшелой лавочке с письмом в руке Владу Гордину, зеленая самшитовая роща уже не казалась такой красивой и почти родной, а существование в женском корпусе в одной комнате с туберкулезным кашляющим кубинцем Хуаном хоть и опаснейшим, но приключением жизни. Перетягивал и перевешивал в грянувшем происшествии не заголившийся вновь, в который уже раз, страх перед смертью, а обида на Таню, на эту Таньку Свойковской. Теперь после получения письма можно раз и навсегда выкинуть ее из головы и забыть, как будто эта вредная окололитературная дура никогда с ним и не встречалась. Прикинулся больным. А то без всякой болезни он бы все равно не бросил ее через месяц-другой. Тем более она уже начала ему надоедать с этими ее семейными претензиями. Почему не вынес мусор, почему выпил? Вале Чижова, хоть она про Кафку даже краем уха не слыхивала, рядом с Таней просто святая, святая простота. Если удастся выбраться из этого замшитого гадюшника, надо будет и в Москве из виду ее не терять, а то Таня с ее разноцветными зенками, один карий, другой бутылочный, тоже мне Нефертити. Вон врачиха Старостина Галина Викторовна, Галя, вчера в процедурной как постреливала туда-сюда из-под очков. Нет, не зря постреливала Галя, не просто так. Не муха ей в глаза залетела. Влад знал эти бархатные взгляды женщин. От них сердце начинало сбиваться с ровного шага, а кровь наполнялась сладостью и светом. И тогда валом приливало желание, выбивая скрепы верности, вытесняя доводы разума и правила приличия.